тем добрее вел себя по отношению к окружающим. Резкий и невыдержанный, агрессивный лиговский хулиган в прошлом, он стал терпимым, уважительным и в высшей степени благорасположенным к другим людям. Прошли годы мучительного, напряженного, постоянного труда, направленного на трансформацию своей личности и своего организма. И оказалось, что в возможностях человека пересотворить, пересоздать свои удручающие, изуродованные болезнью члены. Сейчас, когда я пишу эти строки, Михаилу уже прилично за 40, но выглядит он так, будто ему недалеко за 30, позвоночник его идеально прям и здоров. Эта прекрасная история имеет, однако, невеселое продолжение. И дело даже не в том, что в поликлинике, куда он обратился спустя годы за какой-то справкой, единственная реакция была такой: «Как? Вы еще живы?» Но достойные ученики очередного лауреата, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой. В подобной реакции для нас, увы, ничего нового нет. Хуже другое. Исцелившись сам, Михаил Дивов активно начал пропагандировать те принципы, которые отвели от него неизбежную и неумолимую смерть. И более 60 человек, больных болезнью Бехтерева, в разные сроки посетили его, внимательно выслушали и ничего по прописям его с собой делать не стали. Ведь это трудно, это требует большой, даже гигантской работы над собой. Лучше уж пусть надо мной работает врач, дает пилюли, укалывает ягодицы. И это целеполагание. Во всяком случае, столкнувшись с подобной громадной пустой тратой своего времени, Михаил Дивов с горечью махнул рукой на собратьев по несчастью, испытав действительно глубокое недоумение. Как же можно так лениться, даже ввиду замаячившей уже очень даже неподалеку ямы размером 2×2 на 0,5 метра? Да, эта история показывает воочию и то необыкновенное, чего добиться человек может, и то обыкновенное, что, к сожалению, характерно для массового ленивого сознания. Кроме того, она вплотную подводит нас наряду с высоким целеполаганием еще к одной составляющей той духовности, что все непременно потребно нам. Благожелательность социальной атмосферы и ее значение в развитии ноосферы. Стенограмма публичного выступления на научных чтениях, посвященных 125-летию со дня рождения Вернадского в Институте геологических наук Академии наук УССР в Киеве 10 марта 1988 года. Уважаемые товарищи! Мое выступление будет построено по законам литературного произведения, и потому ему будет предшествовать эпиграф. Эпиграф будет выглядеть следующим образом. Вот я вынимаю и кладу на край конторки, обращенной к аудитории, великолепное яблоко. Далее мне нужен будет кто-либо из присутствующих, способный живо и эмоционально реагировать на возникающие обстоятельства. Безусловно, необходимо, чтобы я с этим человеком совершенно не был знаком, чтобы не возникло и мысли о нашем предварительном сговоре. Оживление в зале. Вперед выходит молодой мужчина с заметной шевелюрой. Мужчина – это очень хорошо, но нельзя ли попросить для будущего опыта и женщину? Дело в том, что женщины, как правило, значительно более эмоциональны, чем мужчины. На авансцену выходит и женщина. Как потом выясняется, мужчина из Нальчика, женщина из Казани. Сейчас посредством вот этой рамочки я измерю потенциал как яблока, так и этих добрых людей, согласных выступить в эксперименте. Рамочка – это разновидность лозы, изображения которой еще тысячи лет назад были выбиты на стенах индийских храмов. На принципах биолокации я сейчас останавливаться не буду, так как для тех, кто с этим знаком, разъяснений не требуется. А кто с этим не сталкивался, сразу все равно не поймет. Веселое оживление в зале. Встаньте, пожалуйста, напротив меня. Андреев посредством рамочки замеряет сначала яблоко. Рамочка показывает 3/4 оборота. Затем замеряет энергетический потенциал мужчины. 1,75 оборота. У женщины 2,5 оборота. Благодарю. Пока присядьте. Напоминаю, это был эпиграф. Теперь приступаю непосредственно к изложению.